Ответ. Пристал однажды маленький цыпленок к большому петуху. Почему у аиста длинный клюв и предлинные ноги, а у меня совсем маленький? Отстань. Почему у зайца длинные уши, а у меня даже маленьких нету? Не приставай. Почему у котенка красивая шерстка, а у меня какой-то противный желтый пух? Отвяжись. Почему щенок умеет вертеть хвостиком, а у меня совсем нет никакого хвостика? Замолчи. Почему у козленка есть рожки, а у меня даже плохоньких рожек и то нету? Прекрати, отстань, не на шутку рассердился петух. Все отстань, отстань. Почему всем маленьким большие отвечают на вопросы, а ты нет, пропищал цыпленок. «Потому что ты не спрашиваешь, а просто всем завидуешь», — серьезно ответил петух. И это была чистая правда.